Однако Ушаков не позволял себе расслабиться, разобидеться, хлопнуть дверью. Он был все время в творческом напряжении, внимательно следил за событиями, держал все нити управления эскадрами и кораблями в своих руках. Ему приходилось постоянно учитывать много факторов. Политические события, проистекающие на Ионических островах, в Италии, в близлежащих владениях, порты, Австрии, во всем Средиземноморье. Экономическое положение и ресурсы Республики Семи Островов, снабжающих его продовольствием турецких пашалыков, осажденной Мальты, разоренного Неаполя. Военное состояние, организацию, наличие резервов противника у гарнизонов Корфу и Анконы, французских войск в Неаполе, Риме, на Мальте. Дипломатические интриги и коллизии, возникающие вокруг Ионических островов, распадающегося Неаполитанского королевства, североитальянских государств, населения Венеции, судьбы Мальты, действий алжирских пиратов, номинальных подданных порты. Не следует забывать, что он получал главные предписания из Петербурга от Павла I, которые иногда дублировал и вице-президент Адмиралтейства коллегии генерал-адъютант Кушелев. Полупросьбы, полуприказы получал Ушаков от посланника из Константинополя Тамары. Письма с изложением точки зрения шли от русского посла в Вене графа Петра Разумовского. Взывал к нему и русский посланник в Неаполе граф Мусин-Пушкин-Брюс. Давал информацию полномочный министр России по военным делам при Неаполитанском королевстве в Палермо Андрей Яковлевич Италинский. Поразительны связи и контакты командующего союзной эскадрой. Переписка и общение шли у Ушакова с Суворовым, Нельсоном, адмиралом Кадырбеем, Али-Пашой Янинским, с верховным визирем Турции Юсуф Зия Хаджи-Пашой, премьер-министром Неаполитанского королевства Актоном, Мустафой Пашой Дельвинским, с главным командиром Черноморского флота адмиралом фон Дезином, генерал-майором Борозденым, комендантом Корфу, а затем командующим русскими войсками в Неаполе, с русскими генеральными консулами в Рагузе графом Джикой и на Корфу Бинаки, с австрийским генералом Борди, сенаторами и депутатами Ионических островов и многочисленными другими командирами, дипломатами, правителями, от усилий, знаний, действий которых многое зависело в то пороховое лето 1799 года. Главное же состояло в том, что Ушаков был флотоводец, в его руках находился флот, инструмент, с помощью которого он и решил многие задачи. Постоянное и неусыпное его бдение, приказы, требования, пожелания шли отсюда, к морякам, офицерам, капитанам, к его опоре, надежде и силе, кораблям русского флота. Ушаков постоянно находился в движении, выполняя указания Петербурга и решая военно-политические задачи. 24 июля, 5 августа, адмирал с эскадрой в 18 кораблей покинул Корфу и в начале августа подошел к Сицилии. 3-14 августа его корабли вошли в Мессинскую бухту, а 11-22 августа он перешел в Палермо, где его уже поджидала прибывшая с Балтики эскадра вице-адмирала Корцова в составе 6 судов. Здесь же состоялись и 2 важных встречи с контр-адмиралом Нельсоном, на которых обсуждался ход дальнейших операций. Союзная эскадра должна была двинуться из Палермо в Неаполь. Но вспыхнул бунт турецких моряков, потребовавших возврата на родину. Ушаков распрощался со своим уже, пожалуй, другом Кадырбеем и прибыл с русскими кораблями 26 августа, 7 сентября, в Неаполь, соединившись с эскадрой Сорокина. Из Неаполя к Риму по берегу Ушаков направил десант подполковника Скипора, который предполагал потом разделить, послав часть его под Анкону. Адмирал проявляет высокую заботу о культурных ценностях Италии и отдает приказ капитан-лейтенанту Эльфинстону, командовавшему фрегатом «Поспешный», иметь наистрожайшее наблюдение, чтобы французы, в Чивитавекке и Риме находящиеся, ограбив все редкости и сокровища из Рима, не ушли сонными и не увезли во Францию или на Корсику. Предписываю все неприятельские суда ловить и брать в плен. Здесь, под Римом, Ушаков в очередной раз испытал коварство своего союзника-соперника Нельсона. Пока